Глава 5. Странный расклад. В гостиной было светло, как днем. Огромную двухъярусную люстру на 4 дюжины рожков, конечно же, не зажигали. Но зато в настольных жерандолях, в настенных бра и в двухпарных торшерах меж окон сияли разгоревшиеся свечи. Теплый золотистый свет казался спасением. Он изгонял страх. Из сумрака, даже из легкой тени, теперь выползала печаль. Она вела за собой тоску, а там и до отчаяния было рукой подать. Может, кто-нибудь и посчитал бы это суеверием, но Орлова знала, что делать. «Да будет свет!» Она защищала себя и девушку, ставшую по воле судьбы ее подопечной. Огоньки свечей отражались в полированных боках светлой мебели, скользили тенями по мраморному фризу камина, золотистые блики играли в складках атласных портьер. Орлова надеялась, что в этой залитой светом большой и уютной гостиной, где все уже стало ей своим и привычным, Генрете будет спокойнее, чем в собственной спальне. Фрейлина перебирала бумаги, добытые юной герцогиней, но думала отнюдь не о именах и цифрах. Она наблюдала за девушкой, оказавшейся в таком отчаянном положении. За годы придворной службы Агата Андреевна навидалась всякого и научилась прекрасно разбираться в людях. Поведение Генриетты никак не походило на изнеженность аристократок. Обычно так себя ведут сильные и стойкие девушки из низов. Она не падала в обмороки, не рыдала. Наоборот, казалось, считала, что именно на ней лежит миссия по спасению тетки. «Как интересно!» — с уважением оценила Орлова, из-под ресниц поглядывая на сосредоточенное лицо девушки. «Генриетта считает себя ответственной за благополучие семьи, а ведь Луиза, похоже, даже и не подозревает, что ее Розита выросла. Так кто же в этой семье старший?» Агата Андреевна отодвинула в сторону кипу бумаг и, решив проверить свои догадки, заявила. «По всему выходит, что дело связано с наследством. Возможно, что опасность пришла из прошлого. Расскажите мне о жизни вашей семьи. Вдруг мы найдем зацепку?» Генриетта с готовностью кивнула, опустилась в соседнее кресло и нерешительно спросила. «Мне рассказывать лишь то, что помню сама, или и то, о чем говорила Луиза? Вспоминайте все. А о том, что вам рассказывала тетя, как можно подробнее». Теперь пауза оказалась долгой, но Орлова девушку не торопила. Фрейлина по собственному опыту знала, что исповедь бывает трудной. Наконец Генриетта решилась. «Я родилась в тюрьме Тулузы, куда мои тети и родители попали по доносу», — начала она. «Ягобинцев уже разгромили, и мои родные, 6 лет скрывавшиеся под видом крестьян на уединенной мызе, стали надеяться, что все обойдется. Но кто-то узнал в скромной крестьянке герцогиню. Отца с мамой и Луизу арестовали. 8 месяцев просидели они в тюрьме, ожидая приговора. В тот день, когда я родилась, им его как раз и вынесли. Смерть на гильотине». Генриетта говорила спокойно, но жилка, вздувшаяся на ее виске, подсказала Орловой, что рассказ дается юной герцогине совсем непросто. Луизе тогда только исполнилось 18. Она попросилась на встречу к начальнику тюрьмы и предложила ему себя в обмен на мою жизнь. Тетя и сейчас красива, а тогда была чудо как хороша, и тюремщик не устоял. Луиза однажды сказала, что этот человек повел себя благородно, спас жизнь нам обеим. Он разрешил уйти и ей. Каким-то непостижимым образом со мной на руках Луиза смогла пройти через всю страну и добралась до Англии». Девушка замолчала, не зная, что говорить дальше, и Орлова подсказала. «А что вы потом делали и где жили?» «Мы поселились в Лондоне. Тетя работала швеей у модисток на Бонд-стрит. Мы жили в ночлежке в порту. Там на матрасах в одной большой комнате спало 2-3 эмигранток. Сначала за мной присматривали то одна, то другая, а лет с 12 я начала сама зарабатывать». Орлова обомлела. С такой исключительной красотой юная герцогиня без труда могла заработать известным способом. Как видно, мысли фрейлины отразились на ее лице, поскольку Генриетта слабо улыбнулась и уточнила. «Я пела на улицах, и иногда добрые люди кидали мне мелочь. Кусок хлеба или яблоко. А потом Луиза заболела. Ей становилось все хуже и хуже. Она начала слепнуть, и модистки выгнали ее. Мы больше 2 лет жили на то, что я зарабатывала пением. Вот откуда в девушке появилась эта подспудная уверенность, что она в ответе за всю семью, поняла наконец Орлова. Она уже была кормилицей. Генрета страдальчески поморщилась. Как видно, воспоминания и впрямь были мучительными, и Агата Андреевна подсказала. Но ведь Луиза поправилась. По правде сказать, нас спасло чудо. Когда тетя была уже так слаба, что счет ее жизни шел на дни, а я в отчаянии бегала по людным местам в надежде хоть что-нибудь заработать, мне повстречалась княгиня Екатерина. Она, можно сказать, вырвала меня из рук полисмена, арестовавшего меня за попрошайничество. Миледи забрала нас с тетей к себе и пригласила доктора, а тот смог вылечить Луизу. Княгиня славится своей добротой и щедростью. «Она святая!» Когда тетя стала поправляться, Миледи спросила, что Луиза хочет теперь делать. Тетя рассказала ей о своей заветной мечте – шить красивые платья с тонкой вышивкой, шелк по шелку. Тогда княгиня помогла. Купила заброшенную фабрику и придумала, как переделать старые корпуса в мастерскую и жилье для работниц. Луиза набрала француженок-эмигранток и начала шить платья по собственным эскизам. Теперь ее наряды вошли в моду по всей Европе и хорошо продаются. Понятно, что для нашей семьи это основное подспорье, но я считаю, что Луиза уже заслужила отдых. Я хочу получить наследство и отдать поместье ей. А сама надеюсь стать оперной певицей. Примадоннам хорошо платят. Я поклялась себе, что моя тетя больше никогда не будет ни в чем нуждаться. Да уж, наметанный глаз и теперь не подвел Агату Андреевну, а опыт подсказал правильный вывод. Юная герцогиня де Гримон оказалась стойкой, волевой и благородной девушкой. Проверяя последнюю догадку, Орлова спросила. «Так ваше увлечение вокалом имеет житейскую основу? Я думала, что вы поете по призванию?» Грустная улыбка Генретты была бы уместнее на лице взрослой и умудренной жизнью женщины, да и прозвучавшие слова оказались просто философскими. «Когда родной тебе человек умирает от голода, призвание — непозволительная роскошь, а я уже никогда не смогу забыть эту истину». Агата Андреевна задумалась. Из рассказа Генретты выходило, что других родственников, претендентов на наследство де Гримонов, кроме нее и Луизы, не было. Да к тому же, если уж и убивать одну из женщин из поместья в Лангедоке, то логичнее устранять наследницу. «Вы точно знаете, что земли вашего отца не продавались другим хозяевам?» – уточнила фрейлина. «Еще Наполеон издал указ, что потерянное имущество возвращается эмигрантам лишь в том случае, если оно не было продано местными властями с торгов. Нынешняя власть поступает так же». «Я точно не знаю», — честно призналась Генриетта. «Всеми делами занималась Луиза, но в письме, присланном из королевской канцелярии, было сказано, что я могу вступить в права владения имением отца. Да и месье Трике ничего не говорил о покупателях наших земель». Орлова вздохнула. Как оказалось, словам месье Трике верить не стоило. Но зачем посыпать раны солью, лишний раз напоминая об этом девушке? Теперь надежда была лишь на бумаге. Вдруг там что-нибудь да обнаружится. Агата Андреевна вновь взялась за листочки с цифрами. Все они были похожи. Менялись лишь даты и адреса, хотя последний листок немного отличался от других. Там стояли лишь суммы и даты. А еще в самом низу под чертой было выведено «Всего от Р» и красовалась шестизначная сумма. «Похоже на подведение итогов», — прикинула Орлова. «Скорее всего, эти суммы, прошедшие через руки Трике, поступили от одного человека, зашифрованного под буквой «Р». Кто-то явно не бедствует, раз может платить такие деньги». «А если сложить?» — подумала она вслух. «Что?» — не поняла Генриетта. — Попробовать сравнить суммы в последнем листе и во всех предыдущих. Агата Андреевна разложила листки рядом на столе, а итоговый взяла в руки и принялась сравнивать цифры. Первые 2 позиции совпали сразу, а третью она искала долго и нашла предпоследней по дате. Путаница была изрядная, однако все цифры в конце концов нашлись, а когда фрейлина начала ставить против совпадающих позиций точки, Вскоре выяснилось, что на итоговый лист Трике выписал все свои поступления почти за год. Результат оказался очень интригующим. «Ну что ж, получается, что у нашего нотариуса имелся очень богатый доверитель», поделилась своим открытием Орлова. «Все деньги пришли к Трике через господина Р». «А как же поместье Гримон в Тулузе?» спросила Генриетта. «Мы еще не платили за него денег, да и вознаграждение там должно было быть 20 000. А мэтр уже внес наше имение в список, да еще с большей суммой». «Да, здесь обозначено 50 000», — отозвалась Орлова, разглядывая бумажку. «И ведь это единственная запись, где под цифрой вознаграждения нет даты. Возможно, что Трике еще только планировал его получить. Так может, он просто хотел вытянуть из нас доплату?» — с надеждой предположила Генриетта. «Поэтому и не сдавал документы, чтобы мы прониклись его заботами и оценили трудности. Возможно, хотел, чтобы мы дозрели до взятки. Тетя уже так переживала, так рвалась уехать, что мэтр вполне мог ее убедить выдать дополнительные деньги за мифические услуги». Жаль было разочаровывать девушку. Что бы Орлова сейчас не отдала за надежду, но иллюзии стали для них непозволительной роскошью. И фрейлине пришлось сказать правду. «Эта сумма внесена в перечень, как поступившая или ожидаемая от Р. Ни вы, ни Луиза никак не подходите под эту букву. Только если не знать, что тетя зовет меня Розитой». «Нет, это не тот случай. Вы не передавали нотариусу никаких сумм. Более того, судя по датам, когда он уже получил почти половину денег из перечня, вы еще оставались в Англии и слыхом не слыхивали ни о каком месье Трике». «Да, действительно», — согласилась девушка. «Мы услышали о нем только зимой в Вене. Елена Черкасская, сестра князя Алексея, ставшая в замужестве маркизой де Этьен, пригласила нас пожить в своем парижском доме и дала письмо к своему поверенному. Похоже на то, что мэтр Трике взялся обслужить двух заказчиков, претендующих на одну и ту же собственность. В таком случае один из этих легковерных доверителей, недобросовестного поверенного, неминуемо будет обманут. К сожалению, из вас двоих мэтр выбрал своего постоянного Р». Орлова задумалась. Смутная мысль о том, что в этих записях есть какая-то несуразность, тревожила ее. Но что было не так, фрейлина понять не могла. Название поместья, адрес, дата, фамилия помощника и его вознаграждение. Кто же такой этот таинственный Р, кидающий огромные суммы на покупку имений и домов? «Миллионы франков», — протянула Орлова в раздумье. «Нет, здесь 780 000 с мелочью», — возразила Генриетта. «До миллиона Трике не дотянул». «Если поверенный получил почти 800 000 франков за свои услуги, то сами приобретения стоят миллионы. Этот Р богат, как Кресс». «Неудивительно, что Трике решил обмануть Луизу. У нас таких денег нет», — с горечью заметила девушка. Генриетта была права. Трике человек прагматичный, а его заказчик, судя по размаху, весьма могущественен. И узнав, что мэтр взялся вести дела наследников имения Гримон, Р мог рассердиться на нотариуса. Убив Трике, он отправился в контору. Служанка уехала в деревню. Ох, не случайное, похоже, совпадение. А убийца пришел в дом своей жертвы в поисках улик, подтверждающих его подозрения. И тут ему, как снег на голову, свалилась Луиза. Эр понимает, что он не ошибся и тогда. Что? Убийство или похищение? Делиться своими сомнениями с юной герцогиней Агата Андреевна не собиралась. Это было бы бесчеловечно, ведь девушка и так настрадалась. Если Луиза убита, то рано или поздно полиция найдет ее тело. Но в этом случае им следует завтра же, утром, заявить об исчезновении мадемуазель де Гримон, чтобы жандармы знали, кого ищут. Но если Р озабочен истреблением женщин, претендующих на имение в Лангедоке, тогда ему нужна наследница, а не ее тетка. Преступник должен выйти на связь с Генриеттой. Играя на чувствах девушки, он попытается заманить ее туда, где сможет убить. Понятно, что они этого не допустят, но зато дадут Луизе шанс сохранить жизнь. В этом случае им сейчас лучше молчать об исчезновении старшей из дам де Гримон, чтобы ни в коем случае не встревожить преступника. «Что же делать?» – спросила себя Орлова. «Заявлять в полицию или нет?» Ответа она не знала, а ведь от него зависела человеческая жизнь. И тогда фрейлина решилась. «Давайте попробуем погадать на Луизу», – предложила она собеседнице. «Как это?» – растерялась Генриетта и побледнела. «А если карты скажут, что тетя...» Она не могла произнести слово «смерть», но Агата Андреевна и так все поняла. Орлова не собиралась говорить юной герцогине, что при подобном раскладе хотела схитрить и промолчать. Но девушка так испугалась, что фрейлина предпочла выбрать из двух зол меньшее, поэтому с готовностью согласилась. «Как скажете, давайте не будем». Генриетта вскочила с кресла и, раскачиваясь как маятник, принялась ходить вдоль края ковра. Ее лицо пошло красными пятнами, а на лбу заблистала испарина. Орлова так жалела бедняжку. Но чем здесь можно было помочь? Девушка все-таки сумела подавить страх. Сжав кулаки до белизны в костяшках, она застыла напротив Орловой и прошептала. «Другого способа узнать хоть что-нибудь о Луизе ведь нет. По крайней мере, мне ничего другого в голову не приходит», призналась Агата Андреевна. «Тогда погадайте, пожалуйста». Орлова молча кивнула и пошла в свою спальню за картами. Орлова тасовала колоду, и Генриетта не могла оторвать взгляд от карт. Таких она еще не видела. Крупные, почти с ладонь. Они немного напоминали игральные, но в толстой колоде мелькало множество незнакомых картинок, а вместо привычных червей и треф на картах взлетали острые мечи, выстраивались в ряды кубки и монеты. Это были карты Таро. Агата Андреевна долго тасовала колоду, время от времени переворачивая карты. Крест на крест, справа налево, а потом наоборот. В другой раз Генриетта засыпала бы Орлову вопросами, но сейчас могла думать лишь о Луизе. Вдруг в эту самую минуту с тетей происходит непоправимое. «Нет», — приказала себе Генриетта, «я должна думать только о хорошем. Нечего притягивать к себе несчастье». Она постаралась сосредоточиться и вновь с надеждой посмотрела на Орлову. Фрейлина выбрала из колоды карту с дамой, восседавшей на троне. В руках дама держала кубок. Орлова выложила карту на стол и предложила Генриетте. «Вы самый близкий Луизе человек. Задайте вопрос». «Какой?» – тихо спросила девушка. «Самый главный». Генриетта прикрыла глаза и замерла. Она молчала, а Агата Андреевна сидела напротив с колодой карт в руках и ждала. Наконец девушка решилась, поглядела в лицо Орловой и тихо спросила. «Что случилось с моей тетей Луизой де Гримон?» Фрейлина протянула Генриетте колоду, подсказав, как правильно ее снять, а потом принялась раскладывать карты на столе. Ее пальцы порхали легко и быстро, и через мгновение вокруг дамы с кубком в интригующем порядке лежал целый расклад. Агата Андреевна что-то скороговоркой пробормотала по-русски и принялась переворачивать карты рубашками вниз. Она делала это молча, иногда замирая, и от зоркого взгляда Генриетты не укрылась тревожная складка, на мгновение мелькнувшая между бровей фрейлины. «Что, плохо?» – не выдержала девушка. «Пожалуйста, скажите, мне нужно знать!» Орлова подняла взгляд, и юная герцогиня прочла в нем сочувствие. «Боже!» – мысленно взмолилась Генриетта. «Я не могу потерять Луизу, только не это!» Поняв, что тянуть с ответом больше нельзя, заговорила Орлова. «Здесь нет самого страшного – смерти», – твердо сказала она. «А остальное можно пережить, тем более, что карты сулят нам благополучную развязку. Но сейчас дела очень плохи. Ситуация обострилась до предела». Орлова указала на карту, где рука в перчатке сжимала огромный меч, а потом по очереди провела кончиком пальца по картинкам, где мужчины и женщина с мечами в руках со всех сторон угрожали королеве с кубком. «Я не стану забивать вам голову объяснениями, сейчас не до этого, но расклад говорит о том, что Луизе угрожают опасные люди, их трое, двое мужчин, старый и молодой, и женщина, но вы можете успокоиться». «В раскладе нет вас, Генриетта. Вы не виноваты. Луизу похитили не по ошибке, не вместо вас». «Но почему?» – поразилась девушка. «У тети нет врагов. Она со всеми ладит. Работницы в мастерской обожают ее. Кто мог пойти на такое и почему? Причин может быть множество. Зависть к успеху Луизы, прошлые обиды этих людей, их алчность, а, возможно, и ревность. Ведь ваша тетя и впрямь красавица, да к тому же еще молодая. Сколько ей? 35. Ну вот, видите? Агата Андреевна смешала карты. На самом деле расклад ее неприятно поразил. В нем всем правили мечи, что возводило опасность, нависшую над мадемуазель де Гримон, до уровня смертельной. Но были две карты, резко менявшие картину. Исчезнувшая Луиза, оказывается, имела сердечную тайну. В ее жизни был любимый мужчина, а в конце всей этой запутанной истории мадемуазель де Гримон ждал семейный союз. «Генриетта все равно мне не поверит. Мне и самой сложно в это поверить», — размышляла Орлова, аккуратно складывая карты в софьяновый футляр. «Может, я что-то не так понимаю, но, похоже, это как раз тот случай, что, как говорится, поживем-увидим». Однако фрейлина уже получила ответ на главный для себя вопрос. Они пока не будут заявлять о похищении Луизы в полицию. Кто-то из этих троих меченосцев должен скоро проявиться. Интересно, кто же это будет? Мужчина или женщина?